предаются аскезе, тапасе, воспитывают у себя терпение, титикша, и постигают истинную природу индивидуальной души и Верховного Господа, Анубхава. Таковы 8 добродетелей брамана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы браманов. Веды представляют собой мое вечное трансцендентальное воплощение в звуке, поэтому их называют шабда брамана. Из всех обитателей этого мира только браманы глубоко изучают веды. И поскольку они усваивают самую суть ведического знания, их следует считать олицетворением вед. Браманы пребывают в высшей гуне природы, сатва-гуне. Потому им присущи такие качества, как владение своим умом, шама, и владение чувствами, дама. Будучи правдивыми, сатья, они объясняют истинный смысл вед, из сострадания, ануграха, проповедуют ведическое учение всем обусловленным душам. Они предаются аскезе, тапасе, посвящают себя терпению, воспитывают у себя терпение, титикша, и постигают истинную природу индивидуальной души и Верховного Господа Анубхава. Таковы 8 добродетелей брамана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы брамана. В этом стихе описывают комментарии его божественной милости Шрилы Прабхупады. В этом стихе описываются качества настоящего брамана. Браман — это тот, кто обуздал свой ум и чувства и усвоил важнейшие ведические истины. Он объясняет людям подлинный смысл всего ведического знания. Как сказано в Бхагавад-гите, цель изучения вед — понять трансцендентальное положение Господа Шри Кришны. «Видайшча сарвая агам эва видайага». Тот, кто постиг суть вед, способен проповедовать истинное знание. Такой человек сочувствует обусловленным душам, которые, утратив сознание Кришны, попали в материальный мир и подвергаются тройственным страданиям. Настоящий браман должен испытывать сострадание к другим живым существам и проповедовать им сознание Кришны, чтобы они могли подняться на духовный уровень. Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, нисходит в эту вселенную из духовного царства, чтобы поведать обусловленным душам о преимуществах духовной жизни. Он побуждает эти души предаться ему, и то же самое делают браманы. Они усвоили наставление вед и помогают Верховному Господу освобождать обусловленные души. Итак, браманы очень дороги Верховному Господу, ибо они находятся в сатва-гуне, обладают возвышенными качествами и заботятся о благе всех обусловленных душ обитателей материального мира. Трита танур ушани ушати ме пурани енеха сатвам парамам павитрам шамудама сатьям ануграхашча тапаститикшану бхавашча ятрам. Веды представляют собой мое вечное трансцендентальное воплощение в звуке, поэтому их называют шабда-брамой. Из всех обитателей этого мира только браманы глубоко изучают веды. И поскольку они усваивают самую суть ведического знания, их следует считать олицетворением вед. Брахманы пребывают в высшей гуне природы, сатва-гуне, поэтому им присущи такие качества, как владение своим умом, шама, владениями чувств, дама. Будучи правдивыми, сатья, они объясняют истинный смысл вед, и из сострадания ануграха проповедуют ведическое учение всем обусловленным душам. Они предаются аскезе, тапасе, воспитывают у себя терпение, титикша, и постигают истинную природу индивидуальной души и Верховного Господа, Анубхава. Таковы 8 добродетелей брамана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы брамана. Омагьянти мирандасья гананджара шалагая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Сапитам Яна Бутали Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипасин Кубьяйвача Патитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Намана Маха Джая Шри Кришна Чайтанья Брахмани Джананда Шри Адвайта Градхара Шри Васари Гора Бхакта Бринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Алтарь для того, чтобы ты глаза не закрывал. Знаешь, да? А что ж ты? В пол смотришь, когда ты молишься. Это называется сердце имперсоналиста. Шунья, против чего и боролся Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Для этого божество устанавливается в храме, чтобы вырвать из сердца этот имперсонализм. Имперсонализм, он разрушил всю ведическую культуру. Как ты думаешь, кто разрушил всю ведическую культуру? Полностью. До основания было разрушено. Кем? Имперсоналистами. Так кто занят разрушением в Исконе в основном? Имперсоналисты? А это имперсонализм, это высшая ступень материализма. Поэтому ни у кого нету конечности, потому что никто не привязан к божеству, никто не понимает, что это такое. Поэтому все, когда молятся, глаза закроют, о, что это там. Это все иллюзия. Вот. Для этого в храме становится алтарь, для этого развешивают свои изображения, чтобы никто глаза не закрывал, не погружался в пустоту. Итак, Господь Ришабхадева Кришна, Вишну, объясняет положение ведического знания. Итак, он объясняет, что веды являются его звуковым воплощением. Вот почему они называются Брахма-шабды. Звуковое воплощение Кришны. И тот, кто понял глубоко эту шабду, то есть шабда имеет множество срезов. Как правило, ведическая литература описывает 10 срезов получения ведического знания. 10 срезов шабды. И сверху вниз, но сверху вниз обычно не говорят, снизу вверх. То есть от жестов, традиции, обычаи и так далее, и поднимается до Брахма-шабды. Если так спускается, то точно так же. Брахма-шабда, потом пратякша, войдущая пратякша, то есть вайшнава пратякша и так далее. То есть непосредственно из ведических, ведических произведений, непосредственно от полубогов, вайшнавов и так далее, и так далее. И так все вниз. Гипотеза, ну и все. Даже гипотеза, она входит в эту шабду. То есть, когда живое существо просто не до конца может быть что-то, ну, как вот говорят в языке, слышал звон, да не знаешь, где он. То есть, даже такое постижение ведического знания, оно подразумевается, что даже такое ведическое знание можно получать. То есть, где-то что-то ощущать, и, ну, тогда очень много получается спекуляций и все остальное. Но все-таки это есть тоже один из способов. Это вот так же, как мы слышим, допустим, от преданных. Они слышали звон, но тоже где-то что-то прочитали, где-то что-то ухватили и делают какие-то свои концепции, гипотезы и так далее. Но так или иначе, это шабда. И Кришна говорит, что браманы, они глубоко постигли. Именно браманам присуще глубокое постижение. Ни кшатриям, ни вайшьям, ни шудрам. Глубокое постижение ведического знания присуще браманам. Что значит? Глубокое постижение, это значит, поскольку они знают суть и цель всего ведического знания. А суть и цель всего ведического знания называется одним словом – веданта. Веда – это знание, анта – это суть. Веданта – суть всего знания. Это верховная личность Бога Шри Кришна и его личные взаимоотношения с каждым живым существом. Называется Расамрита Нила Сингху. Нила означает разнообразные. То есть разнообразные вкусы каждого живого существа по отношению к Господу и какой вкус у Господа по отношению к другим живым существам. Сколько живых существ, столько и вкусов взаимоотношений с Кришной. Называется Расамрита Нила Сингху. И говорится, что те, кто глубоко постигли ведическое знание, они и являются браманами. То есть брахманическое качество, оно развивается не от широты познания, а от глубины. И эта глубина, она дает суть. Веданта, говорится, ведантист. Ведантисты. И ведическая литература описывает, что никто не может стать ведантистом, если он не подвергается тапасе. то есть не достиг человеческого сознания. Человеческим сознанием, ведантистом, то есть веда, говорится, можно провозгласить только ту личность, во-первых, которая задала этот вопрос, Атату Брама Джигеса, то есть осознала важность человеческой формы жизни. Осознала важность человеческой формы жизни. И это осознание человеческой формы жизни проистекает из именно, что оно задалось целью узнать истину. Поэтому Кришна говорит Арджуне, попытайся узнать истину. То есть Кришна говорит Арджуне, что Арджуна, пройдя такой весь путь этой Варнашрама Дхармы, все-таки не сконцентрирован на постижении истины. Поскольку он думает, что вознесение на райские планеты, экономическое процветание, мокша, все это есть истина. То есть он не является ведантистом Арджуна, а он ведавади, является ведавади, стоявший на платформе апара-видьи, то есть практически материалист. И вот сейчас мы начали эту лекцию, кто не смотрит в алтарь, кто молится с закрытыми глазами, да, может быть, они знают веды, но они не браманы. Это не браманы, они не постигли сути ведического знания. Они не поняли, что Кришна – верховная личность Бога. Это проявилось также в этот оттенок имперсонализма, сыграл Арджуна, когда он говорит, может быть, я пойду и буду медитировать под деревом, на кончик носа так буду медитировать. И Кришна, он удивляется, он стоит перед ним, вот он, Верховный Господь, и Арджуна хочет медитировать. Также мы видим, как здесь многие хотят медитировать с закрытыми глазами. И говорится, что Кришна дает самую великую милость. Он дает возможность медитировать на свою арча виграху. Поэтому он не сходит в своей форме трансцендентальной, как божество, которое может быть сделано из материала, там, из дерева, из камня, из песка, из глины, из чего угодно, из металла. Только для того, чтобы вырвать из сердца этот имперсонализм, который не позволяет живому существу, на самом деле, глубоко понять суть ведического знания. То есть не может дать возможность сделать этот прорыв. Ведантистом не может сделать человека. То есть суть. Поэтому Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком вед. Этим цветистым языком вед. И Кришна, объясняя все эти положения, он непосредственно обращается к каждому живому существу. Поэтому говорится, что это глубокое понимание ведического знания. И существует в том, что это ведантист. И также есть эти основные принципы тапасии. То есть тот, кто хочет на самом деле глубоко постигнуть веды, должен подвергнуть свою жизнь определенным правилам и предписаниям. И первое правило и предписание, значит, я уже сказал, Атату Брама Джигьяса, что человек задался целью узнать истину. Попытаться узнать истину. Если кто-то не попытался узнать истину, а просто предался для того, чтобы получить проценты или там что-то от кармы избавиться, это еще не человек считается. Вы зря улыбаетесь, я вполне серьезно говорю, я вам рассказываю знания. Это еще не человек. Вся эта религиозность и все остальное, она связана с чем? С четырьмя потребностями живых существ. С четырьмя потребностями людей. Есть живые существа, животные, и есть четыре потребности людей. И там что есть? Карма, артха, кама и мокша. Но это еще не означает, что это высшие среди людей. То есть это еще не означает, что это браманы. Поэтому Кришна объясняет о положении браманов, высших среди людей, что они должны быть браманами, которые глубоко постигли, и обладать восьмью качествами. То есть, иногда очень часто человек спрашивает, какие качества должны быть у брамана, как определить, кто брамана. Тонкое тело, мягкий голос, там какие-то уши определенные, глаза там, или что-то, улыбка какая-то. Или он там закатывает глаза, медитирует, кундалини поднимает по позвоночнику, или что-то еще делает. Пьет правильно, или наоборот, ест неправильно. У многих есть разные представления о брамана. Итак, чем определена сатва-гуна? Кришна в Бхагавад-гите говорит, что все врата освящены знанием. Все врата освящены знанием. То есть качества, определенные качества, исходящие из глаз, ушей, носа, языка, гениталиев и ануса. Все врата, 9 врат существует. И все эти врата освящены знанием. Здесь, что же за 4 этих тапаси? Вернее, это тапаси, это отказ от употребления в пищу продуктов, связанных с убийством живых существ. отказ от, приема одурманивающих средств, незаконные сексуальные связи и азарт. И говорится, что Патанджали описывает в йога-сутре, что ни один человек не может успешно продвинуться ни в какой области йоги. То есть можно просто взять и считать, что это просто невежа. И если вы сейчас видите, вот по странам очень много медитирующих народу, много, которые кушают колбасу и все, просто сострадайте им. Они невежи. То есть они полностью в заблуждении находятся. Самым высшим авторитетным произведением на этой планете и во Вселенной является йога-сутра Патанджали. Выше еще этой йога-сутры Патанджали является Вейданта-вада Шри Вьяса-девы. То есть Шримад-бхагаватам, описывающий бхакти-йогу, путь бхакти-йогу, Бхагавад-гита и Шримад-бхагаватам. Но если мы обращаемся не к бхакти-йоге, а обращаемся к какой-то другой йоге, то все виды йоги, авторитетные виды йоги, все, что помимо йога-сутры Патанджали, все является асидхи-врата, нечистыми практиками, предназначенными для низших животных, то есть для низших среди людей, то есть ослов и нуждающихся, или майя-пахрита, гьяни и асуры. Таким образом, все остальные виды деятельности, айкидо, дзюдо и все остальное, все это есть проявление невежества, бескультурия. Поэтому говорится, что существует только две натуры, божественные и демонические. Если живое существо не развивает божественных качеств, значит оно автоматически развивает какие? Это и есть двойственность, но каждый думает, что он божественная натура. Каждая себе так мнит. Поэтому в Махабхарате есть такое выражение, что демоны, они считают преданных демонами. Они говорят так слово это, что преданные, они демоны. А демоны, они асуров называют демонами. Но говорится, у преданных есть одна такая категория, что они считают демонов просто обусловленными душами. Но демоны так не говорят ни на кого. Вот обусловленная душа. Они говорят, нет, это враг или это демон. Итак, чтобы понять, что же такое ведическое знание и как человек может на самом деле подняться, он должен пройти путем тапасии. Это не то, что вот он спит или там борется со своим сном, чешет грудь там, кстати, и записывает бумажки. Это означает, что у него есть желание, узнать истину. И до тех пор, пока это желание узнать истину не пробудится, это не считается человеком. Это так, недо. Знаете, что такое недо человеки? Знаете, кто знает, что такое недо человек? Недо человек, да-да. Он агаранам ду. А для чего ему еда? Чтобы сексом заняться. И говорится, что те, кто едят для того, чтобы только заниматься сексом, это негодяи. Ведическая литература говорит, это люди негодяи. Именно их называет Кришна негодяями, которые просто привязаны к сексу. И все, что они делают, только для того, чтобы улучшить или устроить свой секс. Иногда они обращаются к религии, только для того, чтобы улучшить свои сексуальные взаимоотношения. Именно их он называет негодяями. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. И кто же стоит на этой платформе негодяйства в первую очередь? Из двух категорий мужчин и женщин, женщины в большей степени негодяями считаются. Почему, как вы думаете? А? Потому что они очень сильно медитируют на эти взаимоотношения. То есть это практически цель их пребывания в разных системах. Это эти сексуальные взаимоотношения. Поэтому их ум не в состоянии погрузиться в какие-то возвышенные мышления. Их ум постоянно из этой возвышенной деятельности выуживает семейную жизнь или выуживает сексуальные взаимоотношения. Поэтому женщинам так тяжело на самом деле продвигаться, поскольку они постоянно из всего пытаются вытянуть эти сексуальные взаимоотношения. Поскольку у них есть аспект материнства, они готовятся с детства стать матерью. Мужчины больше, вы видите, играют в войнушку, там все, они готовы рискнуть. То есть у них есть риск, то есть они готовы отрешиться от чего-то, даже свою жизнь для чего-то отдать. Делаешь обучение, за что надо отдать свою жизнь. Но женщина всегда отдает свою жизнь только за одно. Она хочет стать матерью. И хочет вступать в эти взаимоотношения, чтобы почувствовать, каким образом это происходит. Поскольку это уже наделено. Поэтому, говорится, женщинам достаточно трудно сконцентрировать свой ум на возвышенной природе. Очень трудно. Она все мечтает, кто ее будет защищать, кто ее будет тискать, обнимать и все остальное. Кто будет ей говорить хорошие слова. Она только об этом мечтает. Поэтому, когда она начинает поклоняться даже чему-то вообще, Богу там как-то, она не может даже себя удержать, чтобы не думать таким образом, не получить такую награду из этой деятельности. Поэтому рекомендуется женщинам быть под защитой мужчины, чтобы у женщины было спокойно, все это было. И чтобы она просто могла быть служанкой того, кто вот готов рисковать. Всем. Поэтому женщины более склонны надумывать себе что-то. Я вот очень часто слышу, как женщины надумывают. И еще раз хотел этот вопрос затронуть. О служении, о котором вот мой гуру Махарадж говорит. Служение женщины в духовной жизни – это сохранение чистоты ашрама мужчин. То есть не сбивать с толку грехатку, не сбивать с толку брахмачария, не сбивать с толку ванапрасху и не сбивать с толку саньяти. Это служение женщин на самом деле. Что женщина все делает для того, чтобы не сбить никого с толку. Это высшее служение женщины своему духовному учителю. Я должна вести себя так, чтобы ни в коем случае не осквернить ничей ашрам. Не осквернить ашрам грехатски. Этот человек женатый, а я тут перед ним, так сказать, глаза строю, там, кстати, что-то в себе надумываю. Этот человек ванапрасха, он уже отходит от семейной жизни, а я тут, кстати, начала сети расставлять. Этот человек брахмачарий, я ему не даю проходу, что-то надумал, тут выдумываю. Когда он на всю жизнь хочет остаться брахмачарием, я надумала, что он там очень меня любит и возле меня джапу читает. Он даже не помышляет об этом. Он на всю жизнь хочет остаться брахмачарием. Но женский ум так устроен, похоть настолько сильна, что женщина начинает думать вот так, сама себе надумывает и начинает думать, что я так на самом деле вижу, что вот это так. Просто никто этого не понимает. Я знаю это точно, но все это блеф. Это иллюзия. Эти люди даже не помышляют. Они очень возмущены таким, бывает, таким отношением. И серьезный преданный, он очень аккуратно взаимодействует с этими всеми аспектами. Единственное, что нужно понять, это разницу в этих процессах. Всегда существует разница. И до тех пор, пока человек обусловлен, он будет действовать как обусловленная душа. То есть из побуждений языка, гениталиев, анус и так далее. То есть он будет побуждаем этой грубой природы. Потом он начинает действовать побуждаемой тонкой природы. Поэтому здесь говорится, что браманы подчинили себе ум. Это говорится, значит, о чем? Они с какой платформы действуют? Разума. Подчинить себе ум может только человек разумный. То есть это и говорит о коэффициенте, то есть что они используют в своей жизни, в своем быту, в деятельности, во взаимоотношениях только разум. Они никогда не спускаются на платформу ума и чувств. Поэтому у них разум, поэтому они подчинили ум и автоматически подчинили чувства. И Господь Ришат Кадыва определяет, что же такое сатвагуна на самом деле. И он говорит, потому им присущи такие качества. Что же такое сатвагуна? Что определяет сатвагуну и что определяет брахманов? Это глубокое понимание чего? Что Кришна является Богом и еще к тому же он является личностью. Это брахмана. Он может личностно принять Кришну. Это и есть глубокое понимание. Он пребывает в сатвагуне, поэтому ему присущи такие качества. Он объясняет, какие качества присущи браману. Владеет своим умом. Шама. А кто может владеть? Что владеет умом? А? Что может подчинить ум? Разум. То есть они действуют только с платформы разума, интеллекта. Владеют чувствами шама, или вернее дама. Шама это умом владение. А раз человек владеет умом, то ум автоматически начинает владеть чем? Чувствами. Когда чувство и ум в подчинении разума, проявляется что? Сатья. Что это означает? Правдивость. Правдивость. Праведники они. Правдивые люди. Что значит, когда разум, ум и чувства? В чем проявляется аспект сатья? А? Кто знает? Нет. В чем? Нет. Нет. Нет. если доказать. Нет. Сапиан – это брахмачари. Он ни при каких обстоятельствах не вступает в незаконные сексуальные связи и не помышляет даже об этом. Это сапиан, дорогие мои. Это и есть истинная правдивость. То есть у него нет желания ни грамма наслаждаться, что отдельно. Это сапиан. Это и есть истинная правдивость. Поэтому эта истинная правдивость приводит к тому, что человек говорит что? Правду. Он может понять истину, потому что у него есть этот аспект. Брахмачари. Значит, каким образом можно стать брахмачарием? Только с платформы разума. С платформы ума никто не сможет быть брахмачарием. Или с платформы чувств. Вот почему женщинам сложно быть брахмачарием. Вообще, почему сложно быть брахмачарием век Кали, как вы думаете? Почему сложно быть брахмачарием? Мозга, разума мало. Поэтому Прабхупада рекомендует повторять джапу в первую очередь. И молоко, защита браманов и коров. Молочные продукты употреблять. Повторять джапу в первую очередь. Это первое, самое важное. Когда нету разума, человек не может быть брахмачарием. Мы видим, как тут все бегают, озабоченные. Поэтому о какой правдивости может быть речь? О какой сатья? Они думают только о деньгах и превращаются в негодяев. Люди, мечтающие о сексуальных утехах, это уже негодяи. Поэтому ничего от них хорошего не ждите. Это уже негодяи. Поэтому, чтобы избежать этого негодяйства, человек должен обучиться, что же такое семейные взаимоотношения, что же такое греха с кашем, а не тайком распространять там йогурт или какие-то шлепать там и денежки собирать на запчасти под видом запчастей, век Кали. Бесконтрольно заниматься какой-то коммерческой деятельностью. И себя ублажать тем, что это правдивость. Нет сатьям. Поэтому эти люди, они лжецы. Поэтому они более склонны искажать философию, придавать оттенки всевозможные и так далее. Стремиться к власти, к почестям, потому что у них не развит аспект сатьям. Поскольку этот аспект сатьям развивается только через брахмачарство. То есть брахмачарство бывает нескольких уровней, вы знаете. Наиштика, уртхва, как дальше? Вот ты, Витхиравак, рассказывал на лекции, какая? Еще есть. Ну, прилично рассказывал еще. А? Существует это сдерживание половой потенции. То есть, когда человек не помышляет, но все-таки у него происходят какие-то проблемы. Такой уровень брахмачарства есть. И есть те, которые не только не помышляют, у них даже нет проблем. То есть, они никогда... Даже во сне никогда в жизни не сбрасывали семя. Поэтому говорится, что вот кумары, они очень правдивы на самом деле. А те, кто идет путем этих всех сексуальных утех, им очень сложно сохранить эти люди, им очень сложно говорить правду. Если вы рассмотрите Шримад Бхагаватам, вы обнаружите удивительные эти процессы, связанные с лживостью. Говорится, правдивость – последняя нога религии. Как вы думаете, почему человек сам себе не может сказать правду? Вот мы видим, вот, допустим, вот здесь вот прямо представители, даже не буду указывать пальцем, почему они начинают искажать свою внутреннюю духовную жизнь? Потому что они привязаны к сексу. Они думают о сексуальных утехах. Только из-за этого они становятся лживыми, похотливыми, деньги начинают требовать, то все. Они искажать начинают садхану, у них все остальное. Только из-за этого... И больше ничего. Вот почему так важно. Почему Кришна говорит, брахмачари это мое сердце. Брахмачари это сердце Кришны. Следующая категория брахмачариев называется грихатха брахмачари. То есть я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Это еще одна категория брахмачарства. Только для зачатия благочестивых детей. То есть гарбхатхана самскара. Это еще один из видов брахмачари. Не противоречащие религиозным принципам. Это не значит, что вы просите какие-то там проценты и потом гарбхатхана самскару. Нет. Не противоречие религиозным принципам, это значит что? Что такое не противоречить религиозным принципам? Конечно. То есть вы принимаете условия Кришны в семейной жизни. Кришна создал всю систему, как в семье жить, как жить без семьи, как ванапрастха, как грихастха, как брахмачари. И все на самом деле это брахмачари, грихатха, все это тоже брахмачари на самом деле. Имеется в виду грихатха, брахмачари. Там не имеется в виду грихатха. Узнать истину. Что мы не можем попытаться даже узнать истину. И у нас такого вкуса нету попытаться узнать истину. Или встать на платформу. Что нас не отпускает? Что нас приковало? К чему? Этот аспект секса. Сапиам, поэтому нет правдивости, поэтому каждый обманывает. Я был занят, поэтому не пришел. У меня тут то заболело, я на компьютере до 11 часов сидел. А мы тут вот то делали, а мы тут... Знаете, почему это? Возьмите, прочитайте внимательно Бхагаватам. Когда человек начинает думать о сексуальных утехах, а это уже является, означает, что он начинает заниматься сексом. Когда человек думает о сексе, это значит, что он уже им занимается. Вы знаете об этом? А? Вы знаете об этом? Думать о сексе – это уже заниматься им. Потому что думать о чем-то – это значит, называется состояние какое? Медитации. Когда он начинает думать о сексе, он начинает планировать, как этот секс делать. Он начинает действовать ради этого секса. Поэтому, а чтобы заниматься сексом, нужно что? Отдельная квартира, деньги, то, все, пятое, десятое. И нужно этот секс спрятать, чтобы никто не думал, что я там сексом решил заниматься. Поэтому человек вынужден врать. И Кришна объясняет, что человек в первую очередь теряет сатьян, правдивость. Когда он просто выщелкнут из брахмачарства и не знает, что такое брахмачари, он в первую очередь начинает обманывать. Надумывать себе и обманывать. Его чувства, когда они удовлетворены, он начинает очень сильно гневаться, ругаться, критиковать и все остальное. Смотрите, сатьян. А все с чего началось? Что человек не находится на платформе разума. Поэтому не может контролировать ум. А ум есть тонкое проявление ложного эго. Ложное эго. Он хочет есть каким-то образом сразу. Вы понимаете, да, когда вы слышите, очень много разговоров о еде начинается. Почему? Почему много разговоров? Да. Потому что уже появились определенные виды желаний. Поэтому мы начинаем. Вы слышите, как матриджи возмущены обычно просадом? Вы подслушайте. Если у вас есть немного разума, и вы изучаете ведическую литературу Бхагаватам, вы по сразу по разговорам, по недовольствам, мгновенно можете сразу тесты давать. И вы себе спрашиваете, как вы узнаете что-то? Я просто изучаю веды. Я разговариваю с людьми. Мне вчера 10 минут надо было поговорить с Леной, понять, кто она, с кем-то еще. Что вы делаете, что вы культивируете? Элементарно послушать все ваши планы, идеи. Вы не думаете, что это экстрасенсорика? Вот здесь это все описывается. Внимательно читайте книги, и вы разберетесь в себе, откуда у вас такие желания появляются. Почему ваше сердце вдруг, почему ваш ум туда? Потому что вы хотите заняться сексом, незаконным сексом. Незаконным. Незаконным сексом. И такой человек не может познать истину. Поэтому Патанджали описывает, эти негодяи, они глупцы и негодяи, поэтому внутренняя энергия, хара, шримати радхарани, она от них сокрывается. Они не могут продвигаться в преданности. Внешне они что угодно могут делать, но в преданности, самой преданности у них. И они и так не могут понять, чтобы узнать истину. Махапрабху что говорит? Ничего особенного не надо. Просто надо повторять Харе Кришна и слушать Харе Кришна. И единственное условие он говорит какое? Не надо наслаждать свои чувства. Чем? Чем не надо наслаждать свои чувства? И Прабхупада пишет две важные детали. Все начинается, он говорит, с языка. Что язык – это показатель нашего ума. Поэтому он говорит, язык надо занять в первую очередь. Язык – самая безобразная деталь нашего тела. Поэтому он говорит, джапа-медитация, то есть повторение Харе Кришна этим языком, и йога приема пищи. Надо языком медитировать его, в медитацию включить язык этот. Потому что он является первым органом, ум задействующим. То есть говорить надо, говорить о Кришне, говорить о Кришне, говорить о Кришне, говорить о Кришне. Слушать о Кришне и говорить о Кришне только. Это значит занять язык и принимать только что прасад, вегетарианскую пищу, предложенную Кришне. Таким образом человек может стать брахмачарием. Как только он съел пирожок откуда-то и предложил там якобы. Все. Вот почему Друпади сказала, похоже, ты где-то принял непредложенной пищи. Она сказала это кому? Бхишмадеву. Похоже, ты совсем отупел. Явно ты где-то принял пищи от Кауравов, непредложенной пищи. Вы думаете, это простая фраза? И когда они выезжают на Санкиртан, они едят там все подряд. Потом они приезжают со всеми проблемами, меняют хоти или что-то еще. А в итоге стоит только единственная проблема. Они теряют правдивость, сатьян. Почему? Потому что начинают не действовать в платформе разума. Глубоко не понимают этих вещей, не пытаются что-то... Поэтому им суждено многим соскальзывать просто с этой платформы. Суждено. Потому что они обманщики. Человек не может не обманывать, когда он вынашивает эти планы изначально. Вот почему говорится, что в первую очередь нужно изменить свои ценности и свои цели. Правильные желания. Поэтому Бхагаватам объясняет, какие желания правильные, какие неправильные. Кришна в Бхагавад-гите объясняет, какие желания правильные, а какие желания неправильные. Поэтому он говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Это неправильное желание так меня удовлетворить. Я так не удовлетворен. И ты просто получишь другой результат от такого поклонения мне. Ты не станешь брахманой. Дальше здесь говорится о таком качестве. Они объясняют, то есть в чем правдивость? Они объясняют истинный смысл вед из сострадания, ануграха, проповедуя ведическое учение всем обусловленным душам. То есть раскрывать истинный смысл ведического знания, это и есть, то есть они поэтому таким образом действуют. То есть этот аспект брахмачарства, если вы знаете, тот, кто сдерживает свою половую потенцию, как, то есть совершает, возливая ее на что? На огонь жертвоприношения, то есть санкирта. То есть это половая потенция, это что? Это наше сокращение сна, всего. Это наша активность. Это вся наша жизненная сила в этой половой... Поэтому Бхагаватам Прабхупада описывает. Никто не может совершить ни одного действия, если у него нету что? Половой потенции. То есть вот то, что я двигаюсь, говорю, что-то делаю, это с чем связано? А? Поэтому прочитайте «Брахмачари в сознании Кришны». Кто такие? А тут вот все замедитировали на семейную жизнь. Поэтому Прабхупада говорит, вся ваша духовная жизнь к нулю сведется. Вы будете думать только о деньгах, вам начнете мошенничать под видом сатьям, правдивости и так далее. Потому что вы будете чувствовать, что вы обманщик. Вот почему эти грехатки так бегают все вокруг меня, спрашивают, потому что они 100% ежесекундно думают, они чувствуют, что они обманщики, что они негодяи. Так ведь? 24 часа в сутки они чувствуют себя негодяями. Поэтому они вынуждены отбиваться, защищаться, брать, приходить. Ну как у меня? А вот так? А как бы вы хотели? Но только одна причина всегда. Поэтому Кришна говорит Арджуне, будхи йогам упашритья, встань ты, взойди на платформу разума. Этот разум одухотворит трансцендентальным знанием. Дивьягьян. То есть попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Служи ему только так. Ты сможешь понять, потому что самореализованные личности знают и видят истину, и могут дать тебе ее. Только за что? За твое смирение и за твое служение им. А что значит смирение и служение? Что такое смирение? Это фестивали? Я хочу ездить на фестивали, я хочу то, я хочу это. Это секс. Это незаконный секс. Поэтому так легко распознать, кто чем занимается тихонько. По его стремлению узнать истину. По его стремлению глубоко понять эти вещи. Поэтому говорится, что в век Кали, в Шримад Бхагаватам, есть такая глава, называется «Песнь Матери Земли». Бхаумигита. И там говорит она, что в этот век Кали практически никто не может быть брахмачарием. Но это возможно, если человек посвятит свою жизнь воспеванию святого имени и деятельности под руководством духовного учителя. Он сможет стать настоящим брахмачарием. Поэтому аспект брахмачарства – это четвертый регулирующий принцип, поэтому обсасывается во все времена и во всех народах. Вот почему они обсасывают его. Они не обсасывают ни мясо, они не обсасывают наркотики, они не обсасывают ни азартные игры. Они что, думаете, обсасывают постоянно? А? четвертый регулирующий принцип. Адвокаты дьявола там. Вот почему они так на нем сконцентрированы. Потому что они понимают, если будут брахмачари, их никогда не собьешь с толку. Их никогда не развернешь ни в какую сторону. Поэтому они все делают, чтобы развалить от ашрам брахмачарства. Ашрам грехатхи. И через кого они начинают действовать? Через слуг этих. Поэтому очень важно понять, как оставаться брахмачарием в семейной жизни. Прабхупада все время говорит, грехатха ашрам предназначен для того, чтобы научить человека остаться брахмачарием. Чтобы он, да, он сможет вступать, но это не будет противоречить религиозным принципам. Он остается брахмачарием. А значит, сатьям его не подорвано. Значит, он может оставаться на платформе разума, контролировать свой ум, чувства, а значит, он может служить гуру. Значит, у него очень сильное желание узнать истину. Значит, из-за этого он будет смиренно себя вести и будет служить. У него будет много энергии, будет много всего развиваться. Он может внимательно слушать, он не будет спать тут постоянно. Он не будет там сатсану нарушать. Почему? Потому что любое нарушение – это и есть что? Преступление. Поэтому этот мир создан для тех, кто попытался, хотел нарушать что там в духовном мире. Что он хотел нарушать там? Есть такая аштакалия лила, знаете? Это вот когда там то, когда то. 24 часа в сутки разбитые – это является садханой. И он хотел нарушать садхану. Поэтому здесь всем предоставили, что ее делать? Нарушать. И только глупый человек не понимает этих вещей. Только не брахмана не понимает этого. Брахмана он всегда понимает, что это причина всех моих проблем. Это вот откуда проявляет. Вот откуда какие связи. Говорится, он находит йогу, даже не ища ее. Потому что будхи йога. Разум. На платформе разума стоит. Поэтому он специально, добровольно принимает эти неудобства. Потому что он хочет там, где соблюдают садхану. Он хочет там, где будут говорить о Кришне и вкусать только его просад. Где не будут есть всякую билиберду и будут говорить только о женщинах и о деньгах. И торговать якобы на детали для машины. Под видом этого. Но это уже аспект садхи нарушается. Бесконтрольно. Когда мы хотим делать все бесконтрольно, чтобы никто нас не контролировал. Вот так мы здесь оказались. Чтобы никто не лез в наши карманы, в наши деньги. Чтобы никто нас не контролировал. Но мы всегда остаемся под контролем. Всегда. Вот почему не развиваются брахманы. Потому что ни у кого не развивается желание. Поэтому Прабхупада говорит, люди века Кали так привязаны к сексу, что у них даже не возникает желания узнать истину. Поэтому Прабхупада говорит, а почему у них такая сексуальная память? Потому что они едят все подряд. У них ахары нету. Нету чистой ахары. Они едят мясо. О каком брахмачарстве может быть речь? Они едят мясо, они едят столько сладостей. Это одурманивающие средства. Вы знаете, да, что сладости – это спирт. Вот почему такое желание есть сладости. Потому что сладости несут в себе спиртовые. Спирт делается из чего? Из сахара, дорогие мои. Поэтому эти сладости, они как некий фактор одурманивающих средств. Поэтому Прабхупада говорит, это желание все время есть сладости, это желание награды постоянно, сексуальной награды. Поэтому он говорит, мы иногда устраиваем эти пиры, чтобы, по крайней мере, язык удовлетворить. Вот ваш секс. Большой пир, так сказать, на весь мир. Поэтому до тех пор, пока человек не понял научность, какой он брахмана, шудра. А что от шудры можно ожидать? От Джамилы что ожидал от шудры, который обнимал там Матаджи и бегал? Что с ним произошло, с Джамилой? Все. А Джамила тоже захотел потом отдельную квартирку, корзинку, картонку. И вы думаете, что он хотел стать более сильным в служении Кришне? Нет. Он попытался исполнить свои заветные пахатские желания. Просто ослабели его страдания. Тройственные страдания. Адхьятмика, адхипатика и адхидайвика. Просто ослабли страдания. Он меньше стал страдать в уме и в теле. Меньше стали другие живые существа ему причинять беспокойство. И силы природы. И он подумал, о! И Прабхупада говорит, никто в этом мире никогда не будет счастлив. Это иллюзия, что тройственные страдания перестали на нас действовать. Это иллюзия. Нет обороны. Никто не сможет оборониться от этих трех, кроме кого. А почему преданные могут обороняться? Сознание. Потому что сознание, оно на самом деле не подвергается этому влиянию. Когда это сознание что возвращено в свое изначальное положение. И когда живое существо понимает, что оно есть душа, оно уже не подвержено. До тех пор, пока оно действует на платформе тела, это значит, имеет сексуальные эти желания. Какие желания? Человек может иметь сексуальные желания, но ими не руководствоваться. Понимая, что это сразу повлияет на всю его дальнейшую, оставшуюся эту духовную жизнь. Что значит духовная? Нет никакой другой жизни. Кто-то говорит, это материальная жизнь, это духовная. На самом деле нет материальной жизни. Есть материальные представления. Но жизни материальной нет, это не жизнь. Бхактивинода Такур говорит, это не жизнь. Это не жизнь. Жизнь происходит из жизни. А жизнь где? Здесь нету жизни. Здесь лишь есть смерть. Поэтому ее называют. Мриттютхама еще иногда называют. Обитель смерти. И Мриттюдеви это одна из воплощений голов. Дурги тоже. Она тоже так действует. И Кришна даже так приходит. Он говорит, своим преданным я являюсь как освобождение, но этим глупцам и негодяям я прихожу как кто? Как смерть. А почему они опять рождаются здесь? Потому что у них нарушен аспект какой? Сатьям. Сат. И когда вы привязаны к сексу, у вас появляется асатьям. Поэтому служение временное, поэтому человек не удержит, все временно у него. Правдивость временная, цели временные, устремления временные, позиция временная, временные аскезы, все временное. Подвиги. Он не может постоянно, то есть нету медитации. Поэтому, когда говорится джапа-медитация, это очень важный аспект, того, что человек по мере продвижения в сознании Кришны поймет, чтобы на чем-то концентрировать свой ум, на цели, решительность развить, стойкость. Поэтому их называют шабда-брамой. Из всех обитателей этого мира только браманы глубоко изучают веды. И поскольку они усваивают самую суть ведического знания, их следует считать олицетворением вед. Браманы пребывают в высшей гуне природы, сатва-гуне. Поэтому им присущи такие качества, как владение своим умом, шама, и владение чувствами, дама. Будучи правдивыми, сатья, они объясняют истинный смысл вед и с сострадания ануграха проповедуют ведическое учение всем обусловленным душам. Они предаются аскезе, тапасье, воспитывают у себя терпение, титикша, и постигают истинную природу индивидуальной души и Верховного Господа Анубхава. Таковы 8 добродетелей брамана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы брамана. Пожалуйста, вопрос. Естественно, я вам суть саму рассказал, но вы поймете. То есть только разумный человек может быть брахмачарием. Если кто-то не практикует брахмачарство, это говорится, что у него просто что? Вот и все. Поэтому у него нет ни терпения, ни сострадания, ничего. И в итоге он не может понять разницу между живым существом и верховной личностью Бога. Вот так. Песню какую? 11-ю страницу? Открыл 11-ю страницу. С другой стороны, произведение, содержащее описание трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершать переворот в неправедной жизни заблудших цивилизаций. Такое трансцендентальное произведение, даже если оно совершенно по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Да. Конечно. Однозначно. Безукоризненно чисты, это значит, они очень разумны. Честны, да? Сатьям. Они чисты. Чистота, это и есть же незаконный секс. Вот у меня 4 принципа регулирующих. Какие? Да? Какие? Милосердие, мясо, да? Дальше что идет? Одурманивающие средства, это что? А незаконный секс чем связан? Ну, он говорит, такое произведение могут слушать только чистые люди. Что это означает? Поэтому сатьям, это означает чистый еще. Одно слово сат, это еще чистое означает. А асат, значит, грязный. Серьезно? Оскверненный. Асат это оскверненный. Асат это чистый. Поэтому саттва гуна еще означает чистая гуна. Есть шутха и есть сатта. Шутха это значит чистая среди этих чистых. же разница в этом? Поэтому все эти возгласы о равноправии, обо всем, они, они правильные. Потому что когда нету сатьям, тогда будут другие все кричать о всякой ерунде. Они будут биться за свой секс. Мой гуру Махарадж говорил, как вы только слышите от кого-то, что ему нужны деньги, ему просто, он хочет просто купить себе секс. Гуру всегда так говорит. Всем. Как только я слышу речи о деньгах, как я сразу понимаю, что этот человек хочет купить себе секс. Нет иной причины. Потому что, чтобы поддерживать свое сознание Кришны, Кришна всегда, 24 часа в сутки, смотрит на того человека, который хочет просто ему предаться. И он всегда его обеспечит именно тем необходимым, чтобы он смог достичь его. Поэтому, если Кришна что-то не дает, человек говорит, значит, он мне дал сейчас самое необходимое для того, чтобы я его достиг. Кришна лично этим занимается. Лично, он говорит Шривати Ачарье, я лично этим занимаюсь, Махапрабху. Я лично это буду делать. Тебе не надо будет об этом, за этим заботиться или бороться за это. Я лично уже буду это делать. И то, что я тебе дам, ты просто понимаешь, что вот это именно столько, и вот это тебе как раз самое благоприятное, чтобы для меня дать. Все. Это Брахман, который таким образом воспитан. Он не думает, красный свитер или зеленый. Он говорит, просто такой свитер. И Кришна дал мне свитер. Он думает, ну Кришна не дал, значит что-то в таком состоянии должен находиться. Значит это более благоприятно. Так думает. Брахман. Он не выискивает, не делает деньги неправедным путем каким-то или еще что-то. У него нет этого. Праведным, это значит правильным. По правилам. И у Кришны есть правила. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг. Я убью его. Да, шутка? Стоянка. Все, что мы видим. Так сильна, так сказать, половая жизнь. Поэтому так могущественно святое имя. Поэтому, когда люди неправильно повторяют святое имя, поэтому они только и говорят. Тетки говорят только о мужиках, начинают себе там что-то надумать, потому что они не повторяют святое имя. Нормально. А все эти брахмачарии, так сказать, они теряют веру и все остальное, белеют. И даже белые, так сказать, они нормально не могут действовать, потому что не знают, как правильно действовать. Просто становятся обузой для храмов и для всего остального. Потому что обязанность грехат – это поддерживать храм. Это обязанность, это долг на самом деле. Парнашрама Дхарме долг это. А они из храмов сосут все грехаски. Это их долг поддерживается. Вот все эти недостатки, там, внимание при воспевании святого имени, там, отсутствие разума, там, и так далее. Простите. Разум присутствует. Разум присутствует, и он полностью проявлен. Просто присутствует очень сильная привязанность к сексу. Вот в чем проблема. Очень слабое желание привязанности к Кришне. Вот из-за этого слабое желание. Чем слабее у человека желание, тем больше он нарушает. Поэтому Кришна и говорит, прими регулирующие принципы. То есть он неправильно, то есть никто, он сам регулирует. Это должно быть под руководством регулироваться. Поэтому он ослабевает, он неправильно действует, поэтому он слабнет. Он вроде бы в регулирующих принципах, но он не под руководством их делает. Это как самолечение, знаете, это когда человек сам лечится, то он не вылечивается, а даже болезнь хроническую. Поэтому под контролем врача даже всегда везде пишут. По назначению врача, под контролем врача. Также здесь вся духовная жизнь проистекает под контролем авторитета и под руководством авторитета. Тогда мы можем излечиться. И по мере излечения сила здоровой жизни, она правильна. То есть у человека может усилиться желание понять истину, узнать истину, обратиться, желание смирения применить, поскольку сильное желание узнать истину, и он видит, что без смирения это невозможно делать, правильно слушать и все такое, правильно думать, правильно относиться к чему-то. Он видит, что без служения, то есть смирения мало, еще служить надо. То есть что значит, получить вот эти ответы и в соответствии с этими ответами действовать. Таков образ служения. И тогда я могу получить эту истину. И гуру видит, что этот человек служит, он что? Дивья гьян хриды пракашита. Он дает в это в сердце, влаживает. И человек получает это. Сам просто в сердце. Как вот я рассказывал про Рамануджу. Он заткнул своим телом эту дырку холодную, стоял там по нижнюю губу в воде. И когда гуру увидел, что этот мальчик готов жизнь отдать, хотя он там ничего толком-то не мог сообразить, вроде как бы разума нету, но у него был высший разум, это прайоджана. Жизненная необходимость удовлетворить гуру. У него такой, он уже был в прайоджане. Поэтому его это, как сказать, самбанда гьяна особо не привлекала, потому что у него уже была прайоджана. Но со стороны это выглядело, что когда там объясняли, как кала действует карма, он такой... Но когда речь шла, что надо делать для гуру, он жизнь отдавал. Он никогда не спорил ни о деньгах, ни о чем. Он все принимал смиренно, он был самым последним. И гуру поэтому, когда он увидел, что у него такое, что он готов жизнь отдать ради того, чтобы милость. Ясья прасада, Бхагават прасада, у него полностью реализовано это было. Порадовать духовного учителя, он ради этого готов был жизнь, оказывается, отдать. И когда гуру это в нем увидел, он что сделал? Обнял его, вымыл, приложил ему руку к голове и сказал: «Я тебе говорю». Пусть все трансцендентальное знание проявится в твоем сердце. Я тебе говорю. Это основа. И у него все это появилось. Вот каким образом оно получилось. Без всякого изучения литературы, потому что там такая личность, которая готова все отдать. Лишь буду творить гуру. От всего отказаться, если гуру недоволен. Это что? А? Абхидея такая. Что стало жизненной необходимостью. Смыслом жизни всей. Так же, как Шрила Прабхупада. И будучи грехатхой, можно быть в таком же состоянии. Вся жизнь в подготовке, есть такое произведение, что он свою жизнь туда направил, всю. Это прайоджана. У него не было никакого другого плана. Поэтому Шрила Прабхупада сказал: я победил секс и оборону в молодости. Это два важных качества. Победить секс и оборону. Тогда ваша жизнь будет направлена. А еду и сон тогда автоматически победит. Надо в молодости победить секс и оборону. Поэтому брахмачарство и смирение — это и есть оскорбление, и ложная гордость проистекает из этих двух вещей. Поэтому Бхактивинода поет: когда я прекращу совершать оскорбление, избавлюсь от ложной гордости. Ложная гордость — это сексуальные проблемы. И все начинается с оскорблений, то есть с невнимательности этого. Поэтому говорится, еще один из аспектов. Какое? Невнимательное повторение святого имени. Невнимательное повторение святого имени приводит ко всем остальным. Повторение и слушание. Поэтому Шрила Прабхупада это выделил. Не все выделили этот аспект, невнимательное повторение. Но Шрила Прабхупада его выделил, еще добавил, что все с этого начинается. Это и есть связь. Поэтому говорится, что разумный только человек может. Кто сюда пришел на самом деле за истиной, они все поймут, о чем я говорю. Кто бы они ни были, грехатхи, ванапрасхи, падшие, какие-то угодно. Они поймут, о чем я говорю. И попытаются, даже при наличии всех своих проблем, они попытаются. Поэтому Кришна сказал Арджуне: ты хотя бы попытайся узнать истину. Там весь вся суть. Попытайся узнать истину. Что ты там все это про семью беспокоишься? Истина не в семье. Разве может наше богатство, молодость, сыновья дать нам истинное счастье? Это жизнь подобна капле росы на дрожащем лепестке лотоса. Ты должен общаться со святыми личностями, ибо только так ты переплывешь океан мирского бытия. То есть общение. Только так, он говорит, только через общение ты переплывешь, больше никаким другим образом. Если ты будешь общаться с кем-то с другим, бесполезно тебе переплыть это. Общение. Будешь со своей женой общаться — бесполезно переплыть. Будешь с теми, у кого проблем там куча, кто там денежки копит — бесполезно переплыть. Со святыми, сатьям, с правдивыми, тем, кто проповедует, кто сострадает, кто с платформы разума действует. С ними надо общаться. Это единственный способ, по которому можно переплыть, с кем мы общаемся. Помню, как проповедник Махарадж 10 раз повторил эту фразу. 99% успехов в духовной жизни от общения зависит. С кем мы общаемся, кем мы себя окружили, и с кем мы дружим, и что мы слушаем от них, и что мы... Поэтому он говорит, разве может наша молодость, богатство, наши родные, дети, сыновья дать? Мы будем с ними общаться, что они нам дадут? Они постоянно что хотят? Купи то, все, купи, давай, это то, а как где мы будем жить? И все это слушать и переправляться через океан мирского бытия. Вот плохой, с этим не дружи, этот не прав. Один дурак, другой твой враг. Один умен, другой смешон. Все так просто. Гуру, он влаживает эту реализацию. Он дает нам это видение. Такова милость Гуру. Когда мы его чем-то удовлетворили, он дает. Одним своим прикосновением дает. Мы нигде этого не получим в другом месте. Только тогда, когда мы действуем правильно. Он доволен только тогда, когда мы действуем правильно. И гуру подчеркнул, не просто действие правильно, а основным показателем правильной деятельности является правильное умонастроение. Поэтому наш путь и называется мантрая. То есть ум настроенный на что? На постижение истины. Предание Кришне. Зависимости от Кришны. А не болтать всякой, свой ум свой забить всякой помойкой и ходить ее обсуждать, медитировать на это. На что вы, что сюда пришли? Жениться или замуж выходить? Деньги ковать. Идите и занимайтесь там коммерцией. Торгуйте там наркотиками, оружием, чем вы там собираетесь. Если вы хотите разбогатеть быстро. Все равно ни на пирогах, ни на книгах вы не разбогатеете. Это невозможно. Невозможно вам разбогатеть. Потому что мы всегда вас отберем. И тля, и ржа, и воры подкрадываются. Не собирайте свое богатство на земле. Копите свое богатство на небесах. Ибо там дом ваш. Вот какое богатство это. Какие проценты требуют. А когда просто человек боится угра кармы, так он не только книги будет распространять, он иконы будет распространять, мурки, чего угодно. Потому что он боится угра кармы. Поэтому он возьмет самую тяжелую аскезу. Потому что он боится угра кармы. Он понимает, что если он что-то будет делать другое, карма вернется. И все. Это еще не значит, что это особо брахманическое. Даже шудры делают все хорошо, чтобы карма не свалилась. Прабхупада вам говорил, что шудры, они очень о карме беспокоят. Поэтому это самая любимая тема, самая любимая лекция. Карма. Ваши, для них самая любимая тема это жертвоприношение. Это самая любимая лекция. То есть какие надо совершать действия, чтобы побогаче стать, так сказать. Какие книги надо читать и какую мантру повторять. Пожалуйста, вопросы. Еще, если есть вопросы. Все это связано, на самом деле. Мне кажется, что мы не до конца дооцениваем, что такое брахмачарство. Поэтому Шрила Санатана Госвами, когда он говорил, что телесная чистота достигается омовением, а внутреннее воспеванием, это абсолютно так. Что это означает? Тот, кто воспевает правильно, у него эти проблемы что? Что? Что эти проблемы? Уходит, даже если он семейная личность. Даже если он решил записаться с семьей, то он никогда этот сатим не нарушит, поскольку у него платформа разума, поскольку это будхи-йога, он понимает разум, что да, если я даже в семейной жизни, я ни в коем случае не должен нарушить этот аспект сатьям. Поэтому людей до правдивости постепенно доводит вот этой шикшей круг джапы. И никаких принципов. Поэтому это называется, Прабхупада говорит, первый постулат, привязать человека к святому имени. Никакие принципы не надо ему еще говорить, там нельзя то или... Можно повторять джапу. Вот что надо говорить. Можно повторять джапу. А там даже про принципы можете не говорить. Самое главное, святого имени дать. Второй только постулат. Начать рассказывать им о принципах. Но при чем? При когда есть привязанность уже к имени. и так далее, и так далее. И имя это делает. Святое имя делает их правдивыми. До чего? До взаимоотношений только со своей женой. Как вы думаете, это правдивость, нет? Вы понимаете, как брахмачарство связано с правдивостью или нет? Потому что вся ложь держится на сексе. Обман и секс – это две... Это проистекает одно из другого. Прабхупада говорит, как только человек занялся незаконным сексом, все это потянуло, все остальные проблемы. Все. Когда даже он думает, потому что все начинается с биджи. Желание, биджа. Потом, что означает? Кутастха, да, планирование. Потом пхаван мукха, действие. И плод. Плод. Свитый из досок и бревен. Пропадал он две вещи, извиняйте, перед две вещи проповедовал. Ахимса и что? Ну да. Ахимса, говорит, святое имя. Ты, видимо, чувствуешь, статья у тебя в порядке. Ахимса, и я не есть это тело. Нет. С самого начала Прабхупада пел Харе Кришна. Короче, ты что-то, что-то там мямлишь. Не говорить им о принципах, это значит пугать их, правильно? Ну, не говорить им о принципах, это значит пугать их? Нет, я не говорю. Когда мы... Вот видишь, видишь, как тяжело. Да? Ну, Кришна, будет тяжеловато. Ну, давай. Напряги ее, культуру сестра. Так, ну. Когда человек говорит о принципах, он пугается. И, допустим, когда мы даем ему круг джапы считать, у меня придет принцип, а он все равно заведомо знает, что он будет, ну, наверное, настраивать. Ну, что настраивать? Он заведомо уже знает, да? Ну, я имею в виду те, кто знает. Те, кто знает? Ну, знаем вообще. Но не догоняют. Однако знакомые, родственники. И вот им иногда тяжеловато принимать эти вещи, допустим. Они говорят, ну, я понимаю, ты сейчас мне круг джапу дашь, потом так ходить будешь умолять меня, в принципе, соблюдать там ваше мясо не стало. Ваше мясо не есть. Наше мясо не надо есть. Я хотел понять, почему не надо им говорить о том, что ну говори. Ну говори. Они все равно знают, что это будет и потом пропадет. И что? Почему не надо им говорить о принципе? Ну, можешь сказать. Почему не надо? Что-то я не запрещаю. Говори. Ты вот Бхагавад-гиту открой, там Кришна говорит о принципах. Называется азбука духовной жизни. Как вы можете их потребовать? Мы же требуем, мы же Кришны. Мы же все требуем. Повторение джапы требуем. Ешь мясо требуем, не пей требуем. Мы же все требуем. Мы не оставляем человеку никакой свободы выбора. Он у нас аватарочек, он как раз спец в отношениях. Вчера я такую фразу слышал. Лакшми Нараяна мне сказал, любым способом вытряхай деньги с людей. Вот это вообще труба. Я потрясен был. Все смеялись так долго. Я говорю, вы верите, что я мог такое сказать? Преданные засмеялись. Он так понимает, он так слышит. Таков способ его слушания. И он говорит, почему ты так распространяешь книги? Он говорит, а мне Лакшми Нараяна сказал, любым способом вытряхай с людей деньги. Потрясающе. Как он еще в Челябинск это не увез? А то покатилась бы волна новых слухов. То я уже спокойно отношусь. Потрясающе. Это твое настроение. Как мы на что мы настроены, так мы это и слышим. Знаете, это как в анекдоте есть. Два идут и говорят, кому бы в морду дать? И вот они так настроены, кому-то в морду дать. И говорят, мужик, сколько время? Он говорит, 5 часов. Кому ты послал? Понимаете, да? Потому что они уже на это настроены. Поэтому он говорит им 5 часов, а они слышат, что он им говорит. Иди давай отсюда. Они слышат. Так же, когда ум на что-то настроен, поэтому человеку кажется, ой, он на меня так смотрит. Он все время на меня смотрит. Даже если он с закрытыми глазами. Он на меня смотрит с закрытыми глазами. Если он там где-то джапу читает, он все время возле меня читает джапу. Люди что такое? Потому что их ум настроен. Только на одно. Я точно знаю, я уже выяснил. Факты, у меня есть факты, документы, отпечатки пальцев. Следы. Кришна. Нет, я вам говорю, нет. Даже мысли такое не носят. Они на всю жизнь думают, как остаться брахмачари. В нашем храме 4 личности хотят на всю жизнь остаться брахмачари. А все остальные хотят на всю жизнь остаться в мае. Даже эти грехатки, они не могут быть брахмачарями, потому что они тут же начинают копить деньги. Прабхупада говорит, как они только женятся, они в первую очередь о чем начинают думать? А? В первую очередь. А? Ну, конечно. Ну, конечно. Деньги, деньги, мани, мани. В храме тут они же не думают о деньгах. Но они иногда в храме думают о деньгах. Они даже в деньгах думают о деньгах. Будут кассирами все. В следующей жизни. Если простые люди не восприимчивы к духовному просвещению, очень трудно внушить им, что это необходимо. Основные принципы религии чистота противоречивы. Внушить, видишь? Подготавливают почву для получения духовного обмена. Что-что? Основные принципы религии чистота правдивости милосердия. Да. Подготавливают почву для получения духовного. Да, да, это так. Поэтому и говорится, для чего нужно соблюдать эти принципы. Тогда иначе ничего никто не поймет. Прабхупада всегда об этом говорит. Я вот все-таки не понимаю. Нет, принципы это... Ну, вегетарианство это же просто, это же не принцип. Принцип это что? Милосердие, сострадание, да? Но им же говорят не о сострадании, им говорят о том, что вот мясо, там это плохо есть, там туда-сюда. Так а они же и сострадание кому? К животным, что ли, прекращают есть? А к кому? Ну, это правда, это принцип. Это принцип, конечно, эгоистичный. Вы что думаете, кто-то там из сострадания к другим, что ли, книги распространяет? Это очень высокий уровень. Это брахманический уровень. Первое, самый низший брахманический уровень. Это ради очищения это делать. Второй, из сострадания. А третий, чтобы порадовать. Я съел просад, поговор просад. Кого порадовать? Гуру. Просто порадовать гуру. И тот, кто так настроен, тому Дивья гьян хриде пракашито. Тот, чей ум так сконцентрирован, он получает Дивья гьян хриде. И как следствие Дивья гьян, что? Према бхакти джага хойти. Ты чуешь, нет, девушка? А не метаться там. Кто на меня посмотрел еще? Этот? Так, этот вообще вокруг меня ходит уже за 50 километров. Так, а этот парень к спину мне свою спину на меня смотрит уже. А этот уже в туалете во мне только думает. Я чувствую это. Он уже думает, думает. Так, так, так, давай, давай, думай, думай. Думай, думай, думай, думай, думай, думай. Ой, такая иллюзия вообще, майя. Это полная майя. Что вы, дети мои? Очнитесь. Джив-джагу, Гаура-чандра-боле. Копила и копила. И накопила. Третья песня, да, копила, копила. И накопила. И там вот он говорит о разных категориях живых существ и даже о разных категориях браманов. И вот один из таких форумов, если он говорит о том, что они те, кто могут рассеять сомнения других, но однако же они сами не следуют. Да. И вот в жизни преданного служения я вижу, что очень хорошо, но вообще... Причем заметил, это описывается точно так же, это один из, из уровней таких. Да. Очень хорошо говорить о Кришне, то есть болтать, так скажем, о Кришне. И казалось бы, это в одном случае это должно помочь. В идеале это должно помочь преданному подняться до преданного. Но почему-то вот происходит. Что когда человек понимает это как-то. То есть он также он хорошо научился болтать о Кришне. Но... Как это хорошо болтать о Кришне? Но если он хорошо болтает о Кришне, то все хорошо. Но... А если он плохо болтает о Кришне? Он именно о нем болтает, наверное. В последних лет это очень говорит, что очень хорошо научились говорить, болтать, то есть можно было болтать, но вот это следование. Я не это имел в виду. Вот это внутреннее, то есть оно отличается от того, что человек говорит. Здесь все связано с чистотой. Ачар, прачар, упачар. Все связано с чистотой. Кто знает, что такое прачара? Вот ты думаешь, что это проповедь, да? Но вся проповедь зависит от чего? От чего зависит проповедь? От ачары. А что зависит в проповеди от ачары? А как ты говоришь, хорошо болтает. Что зависит? Чистота этой проповеди. Ачара – это чистота. Ачара дает чистоту проповеди. Поэтому говорится, только чистота разрушает что? Не? Не чистоту. Только чистотой можно победить грязь. Ты понимаешь, да, о чем речь? А это когда люди очень много говорят, но никто не делает этого. То есть им говорят об этом, все остальное говорят, но они не делают этого. Только чистотой можно разрушить нечистоту. Вот и все. Поэтому мы болтаем, вот вы сидите болтаете, или я там сижу болтаю, и это не работает, если, значит, нету чистоты. Недостаточно чистоты. Обоюдной чистоты, может, недостаточно. Может быть, у кого-то из двух этих личностей недостаточно чистоты. Вот как она, Наташа сказала, что нужно подготовить тому, чтобы дать. Поэтому нечистый человек, он не может этого получить. Поэтому Патанджали описывает, что чтобы Шаддаршу найти вообще, а в Шаддаршине и Веданта-Вада, в Ясы, шестой уровень, это. Человек должен обязательно, чтобы стать студентом, в одной из школ, даже имперсональной, Майя-Вады даже, обязательно человек должен отказаться от чего? От употребления мяса, рыбы, яиц, от дурманивающих средств, незаконного секса и азарта. Если человек не отказался, он даже, он Майя-Вади-то не может стать даже. Что говорить там преданно? Он даже ньяиком не может стать настоящим. Поэтому говорится, что в Ньяе, в Санхе, везде, во всех этих шести философиях, это обязательное. То есть любой студент обязательно должен следовать этому. Если хочет успешно продвинуться в этой школе. Что же говорить в преданном служении? Это же составные части религии. Поэтому духовное знание можно давать. А когда ты говоришь, мы болтаем, это зависит от нашей ачары. Мы можем быть прочары очень хорошо, но очень плохими ачарами. Значит, эта болтовня, она будет что? Нечистая. Значит, меньше будет эффекта от этой чистости. От нечистой деятельности, значит, меньше мы сможем разрушить невежество чего-то. Понимаешь? Наговорить-то можем много, но разрушить невежество чего-то мы не сможем. Понимаешь? Даже более того, мы можем что? Если ачары вообще нету, а есть только прочары, то что происходит? Ну, как говорится, слышать святое имя из уст. Это одно и то же, что? Что? Пить отравленное молоко. То есть даже еще хуже будет. Улавливаешь, да? Вот почему говорится там это. С Пракрита Сахаджи, там надо остерегаться. Это еще хуже будет. Скверниться. Поэтому он говорит, не слушай от этих людей. Они не следуют, не слушай от них. Они будут говорить только о деньгах, о процентах. Не слушайте их. Что вся их философия сведется только к этому. Нельзя от таких людей слышать даже святое имя. Нужно быть осторожными. Так Санатана Госвами говорит. Это не я выдумал. Даже Махапрасад от них нельзя принимать. Да? Там так же говорится. Ну что такое падший, там тоже описывается. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит про падший, что тот, кто падает в карму, в гьяну и в йогу, с ними нужно быть очень осторожным. Но в то же время, он говорит, гьяни лучшие из всех. Поскольку что? Почему гьяни лучше? Они поняли, что наслаждаться это одно и то же, что страдать. На самом деле нет в этом мире наслаждения. Все это страдание, разновидность страданий. Поэтому они так умны, гьяни. Они пришли к этому выводу, что наслаждать чувства это одно и то же, что страдать. Поэтому они подходят к человеку, который наслаждается, и говорит, Боже мой, как я тебе сострадаю, ты так страдаешь. Вот почему они не могут понять. Что, я наслаждаюсь? Вот у нас есть вот один гьяни. Вот, я наслаждаюсь, а вы страдаете. Он гьяни, сразу видать. Но гьяни не может быть гьяни, поскольку он наслаждается. Поэтому никакой гьяны он не до гьяни. Человек без брахмачарства не поднимается до гьяны. Человек, не регулирующий свое брахмачарство, даже кармы не может ее улучшить. Поэтому даже чтобы быть карми, надо регулировать свои чувства и наслаждения. Чтобы быть гьяни, надо от них отказаться вообще. Чтобы быть бхактой, надо только делать только то, что удовлетворяет Кришну. Только так. Читание Махапрабху, он выгнал Харидаса младшего, когда, находясь в его сердце, увидел его подмарина младшего, когда проникнулось в разделение. И потом еще сопротивляется, потому что правда, что себя... А ты знаешь эту историю? Ну да. И что, почему он его выгнал? Потому что он у него... То есть он... Не знает истории. Не знает истории. Сразу же не читает, звон слышал. Вот это я что говорю, шабды, звон слышал. Не было у него никакого вожделения. Он это сделал только для того, чтобы забрать его в духовный мир, и только сделал для того, чтобы дать урок другим. А у него не было такого. Ну, я понимаю, что ну. Такое... Значит, ты не понял историю. У него не было. Только как пример другим. Ну, я вот сейчас уже... Да. Какие бабаджи? Что бывают такие бабаджи? Нет таких бабаджи. Если это бабаджи, он об этом не думает. Это не бабаджи. Это вот как вот, ну, бабаджи. Ну, ты для кого-то ты бабаджи. Они махатны в глазах своей глупой, неискушенной публики. Так же и там бабаджи такие же. Они не бабаджи, потому что бабаджи так не думает. Бабаджи так не думает. Так думает кто? Аватарычи только. Бабаджи не думает. Только аватар так может быть думает. Это лже-аватар. Лже-бабаджи, ты говоришь. Или а-бабаджи. Ну, как же ты говоришь? Вот представим, что чистый преданный сидит и думает только о деньгах и о женщинах. Вот я говорю, здесь противоречит. Что за вопрос такой? Тогда сразу нет, ты говоришь. Ну, нормально. Есть, допустим, есть вот этот, ну, то есть, а вожделение не реализовано, допустим, что... Вожделение не реализовано. По-моему, очень реализовано. То есть, пройти через вот эти ашрамы, это мотивы. Да какая разница, ты хоть через все ашрамы приходи. Хоть через все ашрамы проходи, хоть так проходи, хоть так проходи. Цель в чем? Вот Махапрабху очень хорошо говорит. Пройдите через все ашрамы, если вы что? Если вы что? Какую цель-то преследуете? А ты ради чего проходишь эти ашрамы? Ну неправда же, ну скажи тебе правду, ну что ты, зачем? Вот это и есть сатьян, ты уже потерял сатьян. Иллюзия так действует. Это ж неправда. Потому что здесь самые идеальные условия для того, чтобы ты это сделал. Но они для тебя становятся самыми большими препятствиями. Почему? А? Пропада говорит, мы создали эти центры только для того, чтобы помочь тем, кто хочет очень серьезно практиковать и быстро продвигаться. Мы создали этих. Если ты на самом деле хочешь продвигаться или там что-то делать, как же ты можешь уходить из какой-то среды? Даже если ты решил обзавестись семьей или чем-то. Я понял, что у меня есть силы, я могу там обзавестись. Кстати, я бы гуру сказал, я понял, что у меня есть силы, я могу так. Ух ты какой! Усевач! Какой! Ты что, серьезно, что ли? Совершенно ослабший. Это духовные и материальные силы, это все уравновешивается. Ну ты уже и действуешь правильно. Все верно. Ты сам думай, зачем я буду тебе как-то что-то там говорить? Тоже будет смешно, какое-то давление будет. Сам решай. Все решайте сами. Свобода. Это сладкое слово свобода. Свобода. Ты просто очень квалифицирован стал, поэтому и споришь. Поэтому ты защищаешь. Как ты думаешь, что ты защищаешь? Свою квалификацию? Ну-ка задумайся, если у тебя есть хоть немножко, капля разума еще там. Мочой не замочилась? Мутрой. Что ты защищаешь? Сейчас сидишь. Бабки? Да? Серьезно? А что ты тут все эти разговоры подняли здесь? Зачем ты это все обсуждаешь? Если твоя цель защитить свои чувственные наслаждения, здесь не говорят о чувственных наслаждениях, здесь говорят о Кришне. Говорят, как их избежать. Все. Здесь не говорят, здесь не учат, как защитить свои чувственные наслаждения. Здесь говорят, как наоборот открыть, чтобы кто-то по ним пнул. Потому что я сам не могу пнуть. Пните, пожалуйста. Пните, потому что я сам не могу. Пните, пожалуйста. Вот кто что здесь делает. Поэтому, вот вчера я читал преданным, долг грехатхи жертвовать, это долг, это не то, что добровольно не добро, это долг. Потому что если он все время жертвует, постоянно жертвует, это его долг, то он постепенно развивает отреченность. Отреченность приводит к спокойствию ума. Понимаешь? Когда ум успокоен, человек прекращает обороняться, а когда человек прекращает обороняться, у него слушание правильное становится. Вот и все. А когда правильное слушание, что? Разум его начинает одухотворяться. А разум начинает брать под контроль ум. Ум начинает контролировать чувства. И человеческая жизнь превращается в что? В что? В счастье! Ты чувствуешь сейчас себя счастливым? Если я у тебя сейчас все отберу. Ну, ты счастлив? Состояние души-то счастливо? Все проценты у него забрать все. Пусть счастьем души живет. Видишь, ты же сидишь там себе лапшу на уши. Это смешно, должно все смеяться. Зачем ты еще больше показываешь, что ты еще более, так сказать, глуп, чем ты есть на самом деле? Зачем? Я же тебе говорю, ты вот сейчас на платформе ума находишься. А нам предлагают подняться до разума. По крайней мере, тебя сейчас-то хоть разумно видит. Ну, не выставляйся совсем тоже таким. Ты что делаешь? Сам даже не понимаешь, что делаешь. Кто захочет с таким общаться-то в итоге потом? А? Все, что говорит. Все, что делает. И к чему стремится-то? Что за этим будет? Все, к чему он стремится, можно так сказать. Все, что он говорит. Весело. Все, что он делает. Здорово! И все, к чему он стремится, это к рождению. Можно так сказать? К новому рождению. День рождения. Днем рождения тебя, Аватарыч! В следующий раз как тебя будут звать? Гога. Не, Сева. Знаешь, есть такое имя, Сева. Тебя будут звать Сева. Вынь пальчик, дай дяде ручку и скажи здравствуйте. Есть вопросы еще? Все пишется, история пишется. Все пишутся, как не знаю, как в ВЧК, как говорят. Все, каждое слово фиксируется. Полный контроль. Что там понаписала? Ты смотришь, шпарит и шпарит. Все книги переписала. Тебе обложку сделать и можно записать. Что, еще раз? Если каждый приучится жить 50% накопленного богатства на творение воздуха, три недостающие на творение жизни, ты меня спрашиваешь? Да. О чем? Как они восстановятся? Вот так они восстановятся. Я сейчас только перед этим рассказал. Ты опять не слушала? Ну и что ты? Видать, кто-то на тебя медитирует. Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, что кто-то на тебя медитирует? Я могу тебе сказать. Вся система вибраций проникнута так, что создается вилка. Когда мы кого-то начинаем, тот, кто на нас медитирует, говорит, то тот, кто на кого медитирует, он тоже начинает говорить. Есть определенные виды писания, которые объясняют, как это происходит. И создается некая вилка. Я вполне серьезно говорю. Это определенный вид знаний. Даже так можно определить. Это как история. Две женщины побежали, у них ребенок был на руках. Я так говорю, это мой ребенок, другая говорит, нет, это мой ребенок. И это они спорили. Как он там сделал? Да? Вот если вы идите, пополам разрубите ребенка, одну половину ей отдайте, и все будет нормально, а вторая половина у нее останется. Я бы сказал, хорошо, я согласна, будет хоть, по крайней мере, так честно будет. А вторая сказала, да ты что, возьми его. Потом сказал, отдайте ей. Как он узнал, что это ее ребенок? Жалко стало. Ну, так же и тут можно все определить. Кто на что медитирует? Можно проявить, кто на кого медитирует, кто зачем, что медитирует и что дальше. Ты ничего еще не понимаешь. Но я понимаю, и кто-то еще понимает. Знаешь, сколько много в этом эфире всяких тонкостей, звонкостей, всяких вещей, всяких деталей, всяких звуков, куков, пуков, ой. Все это движется, работает, ум потеряется вообще. Ну, как посмотришь, Кришна гений. Кришна, он не просто, он Бог, понимаешь? Это ачинтья, то есть непостижимо он действует. Он все продумал. Ты представляешь, он все продумал, а? Не дает шанса вообще никакого. Все продумано, все по системе. Звук, пук, все. Чих-пых, все по системе. Ничего, хаоса никакого. Полный порядок. Даже когда вам кажется, что мы что-то тут по беспорядку сделали, нет, это все в порядке. Просто есть разный вид порядка. Тамагуна, раджагуна, сатвагуна и трансцендентальный порядок есть. Это определенные виды закономерности и порядка, упорядоченности. Так ты поняла, как восстанавливаются эти ноги? Вот он 50% жертвует. Что проповедует? Нет, он не проповедует, он просто жертвует 50%. Представляешь, как трудно жертвовать 50%? Вот ты спроси у кого-нибудь, кто жертвует 50%. Ты вам трудно жертвовать 50%? Ну, конечно, таким идиотом жертвовать 50%. Так трудно. Ага. Аватарыч, трудно 50% жертвовать? А? Ты спросил Аватарыча, у него семья, дети вообще просто. Чужие дети, чужая семья, все. Теперь это его семья. Все. Вот ты спросите, и вы сразу все поймете, что он такой вообще аскетичный, филантропичный. Все. Просто его вынудили на это гуны материальной природы. Карма. Карма. Это называется карма.